Глава 7. Утром я уговорил Надю сгонять в магазин, попросил купить мне бутылку кефира и молоко, обязательно в треугольном пакете. В прошлом своем детстве я не особенно уважал молочные продукты, но не раз вспоминал советский кефир, когда читал в больнице книгу Балычева. В памяти всплыли слова весельчака «У», произнесенные персонажем, сыгранным Вячеславом Михайловичем Невинным в фильме «Гостья из будущего». «А ты местный кефир пробовал?» Я решил проверить, чем советский продукт так понравился пирату. Кисломолочные продукты я активно употреблял в пищу там, в будущем. Помнил их вкус, было с чем сравнивать. Молоко же, да просто вспомнил странную упаковку молока из моего советского прошлого. Захотел взглянуть на нее вновь. Я бы отложил свидание с молочными продуктами на другое время или вообще бы о них не вспомнил, но не представлял, куда можно еще выпроводить Надежду Сергеевну. Сомневался, что до понедельника она отлучится из квартиры по собственной инициативе. Поход в магазин обещал занять Иванову примерно на 15 минут. Это время я выделил на осмотр найденных закромов, чтобы уже сегодня выяснить свои стартовые возможности. Вчера я заглянул в холодильник и понял, что Надя Иванова воплощала собой идеал советского человека. Много и честно работала. Об этом мне сообщила пустая морозильная камера, нашел там лишь подозрительные пельмени в бумажной упаковке. Нормальное мясо моя тетка приносила с городского рынка, это я прекрасно помнил. Там оно стоило дороже, чем в магазинах, но оно там было. И зачастую неплохое, на всю жизнь запомнил тетушкины рассказы о правилах выбора мясной продукции. Папа мне ни о чем подобном не говорил. Благодаря тетушкиным наставлениям я и преуспел в 90-х годах во время дикой торговли. А Надина... правильность... выливалась для нас пустыми полками в холодильнике. Коммерческая жилка у Мишиной родительницы отсутствовала. Хотя руки у нее росли из правильного места, с этим не поспоришь. Даже мои трусы в горошек она пошила собственноручно. Вот только на одну зарплату вдвоем с малолетним сыном хорошо жить не будешь. А значит, малолетнему сыну предстояло самому заняться финансовым благополучием своей новой семьи. Я в подобных делах разбирался, да и потренировался зарабатывать по-советски во времена перестройки. Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сперва купить что-нибудь ненужное, как говорили в незабываемом мультфильме. А если не покупать, то изготовить собственноручно. Идею продать Мишин велосипед или тот же ковер, свадебный подарок Ивановым от родителей невесты, я отринул еще утром, когда прикидывал свои дальнейшие действия в этой новой жизни. Хотя поначалу и приценивался к этому имуществу, как старый и беспринципный барыга, но решил не травмировать Надину психику. Пусть ковер радует взор своей хозяйки и тешит ее самолюбие. Надя показывала мне его с нескрываемой гордостью, точно величайшую драгоценность. Ковер прятал под собой... едва ли не всю поверхность стены над диваном в гостиной. Обошелся ее родителям почти в 1000 рублей. Я подумал было избавиться от этого пережитка прошлого, но все же оставил его в покое. Не посягнул на чужое добро. Не решился я тронуть и книги. Ни те, что обитали в Мишиной спальне, ни прочие, что прятались за стеклянными дверками в комнате Нади. Я это помещение по привычке величал гостиной. Там я видел собрание сочинений Бальзака, Стенделя, Драйзера, Маппассана, русских и советских классиков, нашел там даже Хоббита. Но больше в квартире Ивановых я не приметил ничего, что могло бы превратиться в стартовый капитал для воплощения в жизни моей задумки, превращения Нади в цеховика. Не лишать же Надежду Сергеевну радости смотреть в этот жуткий выпуклый экран черно-белого телевизора. Потому я наметил себе иной путь. Труднозатратный, но разведанный еще в моей прошлой жизни. Тогда он меня не подвел. Решил ступить на него и сейчас, хотя и понимал, что тороплюсь. Все же пока не голодные перестроечные времена. Однако серьезных финансовых вложений он не требовал, если та бобина шнура в Надином шкафу мне не померещилась. А обучение ремеслу я прошел в прошлой жизни, в этой мне лишь придется заново набить руку. Надя прикрыла за собой дверь, я рванул в ее комнату. Придвинул к гостиному гарнитуру стул, распахнул дверцы антресолей. Жалкие запасы Надиного нижнего белья меня не интересовали, как и попахивавшие нафталином ткани, приобретенные в магазине или приватизированные в швейном ателье. Меня интересовали другие материалы, те, которые я вчера заметил лишь мельком, когда Надежда Сергеевна искала образцы своих работ, попросил показать мне ее вышивку. Я увидел в шкафу толстую бобину с белым блестящим шнуром, а еще мне там же привиделась другая с бумажным шпагатом. Вчера я не придал этим веревкам значения, лишь отметил в уме, что в прошлом израсходовал подобных материалов не один километр. Я вынул из антресоли обе бобины, поставил их на стол. Там же, в антресоли, обнаружил и обернутый в бумажную заводскую упаковку сутаж, разных цветов и ширины, уложенный в мешок из шелковой ткани. Сутаж мне понравился, он заставил разыграться мою фантазию, но все же я вернул его обратно на полку, его время пока не пришло. А вот к упаковочным шнурам я присмотрелся внимательно. Повертел концы веревок в руках, прикинул, какая и для чего сгодится. Когда-то я работал и с одной, и с другой, прекрасно помнил их свойства, поэтому от использования бумажного шпагата отказался, пока его очередь, возможно, и придет, в зависимости от выхлопа за мой труд. Сделал выбор в пользу белого, полипропиленового. Вся моя добыча вернулась на свои прежние места до возвращения из магазина Надежды Сергеевны. Я встретил Надю у порога, сыграл роль заботливого сына, забрал у Мишиной мамы сумку с продуктами, именно сумку. Полиэтиленовые пакеты пока не в ходу и были здоровской штукой, со слов моего рыжего соседа по палате. Выгрузил покупки в холодильник, полюбовался современными упаковками в процессе раскладывания продуктов на полке. Отметил, что мне они помнились иными, не столь невзрачными. На бутылках с кефиром этикеток не обнаружил, ни тебе информации о производителе, ни уверений в полезности продукта. Молоко пастеризованное, прочел я на треугольном пакете. Емкость пол-литра, цена 16 копеек. А вот срок дружбы меня порадовал. Обликом упаковки он вполне походил на своего потомка, что встречался мне в магазинах будущего. Вот только стоил сейчас всего 23 копейки. Бутылку кефира я утащил на кухню, где на столе, в тарелке, на пропитанном жиром тетрадном листе, меня дожидались румяные оладьи. Вчерашние я приговорил вчера. Надя не поленилась, утром испекла новую партию. Фокус из фильма о мейлофоне у меня не получился. Сколько ни стучал по крышке на бутылке с кефиром пальцем, как делал это весельчак У, смять я не смог, то ли пальцы пока слабоваты, то ли весельчак в фильме жульничал. Надя наблюдала за моим баловством молча, терпеливо. Не сказала ни слова, и когда я принялся хлебать кефир из бутылки, только вздохнула. Я прислушался к вкусовым ощущениям, одобрительно хмыкнул. Советский кефир оказался вполне приличным на вкус, если только мне это не чудилось. После месяца спартанской жизни, налишенной всего, кроме калорий, больничной еде. Прикончил бутылку кефира и лишь после того поинтересовался у Нади, не найдется ли у нее длинного и прочного куска шнура. Заметил мелькнувшую у нее во взгляде тревогу. Поспешил успокоить Надежду Сергеевну, пояснил, что в больнице меня кое-чему научили, совершенно не опасному, даже полезному. И я хочу это повторить дома, потому что много гулять на улице пока не могу, силёнок не хватало. Заявил, что она сама меня вчера ругала за долгую прогулку, чем смутил и пристыдил Мишину маму. Объяснил, что не хотел бы весь день сидеть у экрана телевизора. Доктор говорил, что это вредно. Но и бездельничать я не желал. Отправил Надежду Сергеевну порыться в закромах, принести мне ту самую бобину белого полипропиленового упаковочного шпагата. Надя пояснила, что по случаю купила его за рубль у соседки, работавшей в почтовом отделении. «Что ты будешь с ним делать?» — спросила Надежда Сергеевна, все еще настороженно. «Не с ним, а из него», — ответил я. «Красивые и полезные вещи. Вот увидишь, они тебе понравятся». Еще до полудня я приступил к работе. Вооружился измерительной лентой и ножницами. Надю из своей спальни не прогнал, позволил ей присесть на стул и наблюдать за моими превращением в паука. Подумал вдруг, что человек-паук наверняка увлекался макраме. Чем, если не узелковым плетеньем, он убивал свободное время, имея под рукой огромное количество материала, годного для изготовления всевозможных забавных и полезных вещиц? Я хмыкнул и пока не слишком уверенно отрезал 6-7-метровых кусков полипропиленового шнура. Сложил обрезки пополам, собрал те в пучок, закрепил их на металлической спинке кровати. «Что это будет?» — спросила Надежда Сергеевна. «Подвеска для кашпо», — ответил я. «Хочу повесить в своей спальне на окно твою герань». Я затянул на собранных в пучок остатках шпагата завершавший работу узел, подровнял получившийся хвост ножницами, мысленно поздравил себя с окончанием тестового изделия, бросил взгляд на циферблат настенных часов, совершил в уме нехитрый подсчет, одобрительно кивнул, пришел к выводу, что успею завершить задуманное. На плетение первой подвески потратил почти 3 часа. Решил, что это замечательный результат для новичка. Ведь я пока и был новичком в узелковом плетенье. Хранившиеся в моей голове знания и воспоминания о прошлых умениях и достижениях не делали из меня мастера, потому что руки пока работали неторопливо, не помнили тонкости работы. Моторная память плетенья узлов в них еще не появилась. Я был сродни диванным экспертам, когда вязал свои первые в этой новой жизни узлы. Много знал о технике макраме, но сам при этом ничего не умел. Потому я и потратил целых 170 минут на свое творенье. Прикинул. Следующую подвеску сплету минут за 150, может и быстрее. Это приемлемый срок для начинающего. Стандартного часа на одно изделие – достигну уже завтра-послезавтра. Нарисованный в голове план с выходом в 3-й день после начала работ на производство 7 подвесок в сутки больше не казался фантастическим. И это с учетом того, что я не гнался за упрощением труда. Выбрал за эталон не самый простой образец. Сам его придумал в прошлой жизни и не пренебрегал качеством. Я решил, что узелковое плетение – оптимальный способ в кратчайшие сроки обзавестись продукцией, за которую не стыдно было бы получить деньги. Именно получить, потому что предпосылок для активной торговли товарами народного творчества я пока не замечал. Хотя когда-то зарабатывал плетением изделий из веревок неплохие по тем временам, даже для взрослого человека деньги. Вот только тогда Советский Союз уже с головой нырнул в перестроечные процессы, а перед гражданами СССР приоткрылась дверь в Европу. Началось это после правительственного постановления от 1986 года, значительно облегчившего выезд из Советского Союза. Жители приграничных и не только городов активно разыскивали близких и дальних родственников за пределами страны, тех, от кого могли бы получить приглашение. Активно восстанавливали родственные связи с зарубежной роднёй и жители Великозаводска. Те, кому повезло достучаться до заграничной родни, ринулись в Европу с целью получения импортных товаров. И обнаружили вдруг, что торговля иностранной валютой в СССР по-прежнему запрещена. От рублей в Европе толку мало, а провоз через таможню ценностей ограничен. Способов получить иностранные деньги для покупок вожделенного дефицита нашлось не так уж много, кроме значков со словами «перестройка», «гласность ускорения» и с изображением генсека, они мало чем могли заинтересовать заграничных товарищей. Товары категории «народное творчество» оказались прекрасным вариантом для подарков родственникам-иностранцам. Предприимчивые жители Великозаводска, безусловно, рассчитывали на ответные презенты от своей заграничной родни. а потому везли с собой, помимо прочего, водки, матрешек, товары ручной работы, которые они приобретали, в том числе и у меня. Массовый спрос на плетеные изделия продержался недолго, меньше 2 лет, но я один из первых в своем районе города завалил комиссионки всевозможными панно и прочими сплетенными из доступных мне материалов вещицами. Деньги тогда хлынули в мои карманы полноводной рекой, от которой шли ответвления и в тетушкин бюджет. Помню, как за короткое время осуществил все свои материальные мечты. Купил навороченный фотоаппарат «Зенит» ЕТ, фотоувеличитель, двухкассетный магнитофон «Gold Star» и даже видеомагнитофон, тоже «Голдстаровский». Импортную технику брал в той же комиссионке, куда приносил товары собственного производства. Моя фантазия тогда быстро истощилась. Я открыл сберегательный счет в банке, где мои деньги вскоре и сгорели. Горшок с геранью легко поместился в плетеные подвески. Под него я и подгадывал ее размеры. Я прошелся взглядом по блестевшим на свету белым полипропиленовым веревкам, завязанным в разнообразные узлы, я уже не помнил названия узлов, проверил качество своей работы. Не нашел к чему придраться, разве что к покрасневшей коже на пальцах и ладонях, но это были те самые жертвы, на которые мне пришлось пойти. Вынул из пылившегося под кроватью чемодана молоток, безжалостно вколотил в оконную раму гвоздь. Первая подвеска с цветком заняла свое место на окне в качестве выставочного экземпляра. Я кивком одобрил ее товарный вид. Смотрелась она вполне сносно, нарядно, заметно преобразила невзрачную обстановку в моей спальне, внесла в нее праздничный элемент. Я признал, что знания из прошлой жизни сохранил, чтобы там мне не говорили о потере памяти, а навыки плетения – дело наживное. Время на то, чтобы их вновь обрести, у меня в распоряжении имелось 2 недели так точно. «Как тебе?» – спросил я. «Здорово», – сказала Надя. «Какой же ты у меня молодец!» Надежда Сергеевна сгробастала меня в объятия, прижала теплые губы к моему лбу. Я не представлял нынешнюю стоимость подвески для кашпо, а на цены конца 80-х годов не ориентировался. Ажиотажный спрос рождал не только предложение, но и повышал стоимость товаров. За сколько бы в те годы ни покупали мои работы, но тогда это не сейчас. В нынешние времена советские граждане скорее попытаются скопировать мое изделие, а не приобрести его, хотя большинство горожан предпочло бы его спионерить. Потому я прикидывал, что получу всего 1 рубль с 1 единицы продукции, и это лишь в случае, если моя задумка выгорит, но я почти не сомневался в удачном исходе дела. До заката солнца я в первый день работы сплел еще 2 подвески, при том, что около часа бродил с Надей под руку по улицам Великозаводска. Далеко мы не ходили, прогулялись вдоль главной улицы, я полюбовался вывесками магазинов с говорящими названиями: обувь, одежда, кожгалантерея, хлеб, книги. На обратном пути, будто невзначай, забрели во двор отцовского дома. Там я понаблюдал за игрой 2 старшеклассников в настольный теннис. Папу или Пашу Солнцева я так и не увидел. А в воскресенье утром я впрягся в работу уже по полной программе. На что меня простимулировал еще и бутерброд с сахаром. Подобное блюдо уже бывало в моем рационе в детстве, когда у тетушки случались трудные времена. Тогда я брал кусок хлеба, посыпал его с сахаром, смачивал водой, чтобы сахар не осыпался на стол. Блюдо получалось калорийным, да и казалось поначалу вкусным. Теперь же оно у меня прочно ассоциировалось с теми самыми трудными временами, которые наступили и у нас с Надей. Плавленый сырок и пельмени мы съели еще вчера. Не знаю, что Надежда Сергеевна прочла в моем взгляде, я ее не упрекал и не стыдил. Но она тут же виновата пообещала завтра занять у девчонок 10 до получки. Я похрустел сладкими хрусталиками сахара, пошел работать. Отсутствие интернета я посчитал главным и самым значимым отличием первой половины 80-х годов от того времени, когда мой автомобиль столкнулся с лесовозом. Именно об этом я размышлял, сидя на кровати. Однообразными движениями переплетал жесткие нити, отбрасывал их в стороны. И думал о том, что моя новая реальность отличалась от прежней жизни в первую очередь отсутствием доступа к информации. Я не имел возможности сунуть нос в смартфон или планшет и узнать последние новости, результаты футбольных матчей или прогноз погоды. Я не мог посмотреть примерную стоимость тех же подвесок, изготовленных техникой узелкового плетения, ни в стране, ни даже в Великозаводске. Я сидел в квартире Нади Ивановой, будто запечатанной в консервной банке. Все, что было мне здесь доступно, это вид из окна, скудный набор неинформативных телепередач и бессмысленные разговоры проживавших этажом выше соседей. Радиоприемник вещал о достижениях рабочих и колхозников, а еще он напоминал о постановлениях очередного съезда КПСС. Надя изредка разговаривала с приятельницами по телефону, но я был лишен и такого источника информации. Хотя вчера я все же вновь проштудировал газеты, но заинтересовался лишь спортивными колонками. А в передовицах «Пятилетки, ударный труд», «Порядок на дорогах», «Наступательность нашей идеологии» не нашел ни слова об Афганистане. Первую же подвеску я в воскресенье изготовил за 2 часа. Особенно не торопился, работал спокойно, слушал звучавшие из радиоприемника мелодии. Надя уже не сидела рядом со мной, как вчера, занималась своими делами и изредка интересовалась, не пора ли мне отдохнуть. Но я вошел в ритм, расслабляться пока не собирался. Успел завершить плетенье второе за сегодняшний день подвески до обеда. Суп без мяса вдохновил меня на новые подвиги. На плетенье третьей подвески я потратил чуть больше 1,5 часов. После чего поддался на уговоры Надежды Сергеевны прогуляться вместе с ней на свежем воздухе. В этот раз мы снова прошлись мимо отцовских окон. Я увидел в окне своей бывшей спальни серьезное лицо Павлика Солнцева. Парень не обратил на нас внимания. На расчетную мощность производства я вывел свое домашнее предприятие лишь во вторник. В среду не без проблем повторил это достижение. Побаливали заклеенные пластырем раны на руках. А с четверга 7 плетеных за день подвесок стали обыденностью. У моего предприятия случился вынужденный простой. С полудня субботы, 14 июля, в этот день в той, в прошлой моей жизни, умерла Зоя Каховская, в воскресенье и до вечера понедельника. Закончился шнур. Надя еще в четверг ходила к соседке, и та обещала принести с работы 2 бобины полипропиленового шпагата, но не смогла. Клятвенно заверила, что добудет шнур в понедельник. Не бесплатно, за 2 рубля. Потому я почти 3 дня бездельничал, листал книги, прогуливался, болтал с Надеждой Сергеевной. Но 16 июля вечером снова впрягся в работу. Надя к тому времени посматривала на меня с подозрением, едва ли не испуганно, потому что куча сложенных горой на письменном столе готовых изделий становилась все больше. Мне уже не удавалось прятать от Мишиной и мамы свои изувеченные жестким шпагатом руки, но я не слушал ее призывов остановиться, вновь и вновь нарезал нити для очередного изделия. Сам себя успокаивал тем, что моя каторга скоро закончится. Надя моим заверениям уже не верила. Я почти не ошибся с подсчетом отведенных мне на работу дней. 22 июля я завершил плетенье 68-й подвески. Бросил ее на стол, едва успел приступить к следующей, когда пришла Елизавета Павловна Каховская.